Глава 11. Хамдан. Сальва, молодая, отчаянная и безнадежная влюбленная девушка. Между нами нет и не может быть ничего. Даже не столько, потому что она мне не нравится. Но не знаю почему. Все мое естество не принимает ее и категорически против того, чтобы она вошла в мою жизнь. А я привык доверять своим инстинктам. Когда я понял, что за шторой кто-то стоит, и оказался свидетелем такого не совсем приятного диалога, то не был уверен, кто это может быть. То ли это служанка, которая могла проболтаться и испортить бедной девушке репутацию, то ли кто-то, кто подслушивал и собирал сведения. Кто бы он ни был, я пошел следом, чтобы уже знать наверняка, и, если надо, предостеречь от необдуманных поступков. Но когда на выступе башни с хрупкой фигуры, качающейся на ветру у самой кромки стены, слетел капюшон, и длинные золотистые локоны разметались по ветру, мое сердце остановилось. Я тогда еще не успел подумать, откуда она могла оказаться во дворце. Был только страх за нее, одно неосторожное движение, и она могла навсегда исчезнуть из моей жизни. Хотя, почему эта продажная женщина вообще должна меня волновать? Но Хариба с длинными золотыми локонами и с бездонными изумрудными глазами уже прочно вошла в мои мысли. И неторопливо, шаг за шагом, захватывала мое сердце. И я уже совсем не готов отпустить ее, а тем более позволить ей исчезнуть навсегда. «Не подходи! Я прыгну!» Уверенно, без страха, в голосе произносит она. «Прыгай!» Только так, дав свободу выбора, можно ее остановить, если она действительно решила спрыгнуть. А внутри меня все сжимается. И вот она медленно поворачивается ко мне. Я был готов увидеть все, что угодно. Слезы, оправдания, мольбу о пощаде. Но на ее лице ни капли страха. Гордая, красивая. Раскинула руки, как крылья, готовая взлететь. Страх уже вселяется в меня. Не дать ей оступиться. Успеть удержать. Мгновение, и я цепляюсь рукой за ее руку. И никакая сила не заставит меня разжать ее. Обманчивым, толкающим движением заставляю ее прочувствовать всю хрупкость ее положения, и наши страхи бросают нас в объятия друг друга. Я думал о ней, вспоминал. Хотел завладеть ею. И вот она здесь, со мной. Нежная, трепетная. Млеет от наслаждения, стонет. А хрупкое тело отзывается на мои ласки, прикосновения. Все остальное становится неважным, уходит на задний план. Только мы вдвоем, наше общее дыхание одно на двоих. Биение сердец в едином ритме. Сплетенные руки, напряженные тела. На вершине самой высокой башни в стране, под звездным ночным небом, обдуваемые ветрами, только мы вдвоем. Но вдруг инстинкт самосохранения, выработанный годами, приводит меня в чувство. Напоминает мне, эту женщину подослали к тебе твои враги. Вся ее страсть – это игра. Она опасна и не та, за кого себя выдает. И ты об этом знаешь. В стремлении остудить свою одурманенную голову и привести себя в чувство, я больно ранил ее самолюбие. Унизил и оскорбил. Это сильно задело ее. Она сжалась. Закрылась в своей ракушке. Но почему меня должны волновать чувства какой-то шлюхи? И вообще, какие у нее могут быть чувства, кроме желания заработать? Но вот она рассказывает о себе. Раскрывается, как юный бутон розы, лепесток за лепестком. Так невозможно сыграть, придумать. Это все у нее на лице, идет изнутри. Из самых потаенных уголков души. Я верю ей. Хочу верить. Возможно, я ошибался, и все, что с ней было, это просто совпадение. Дикое недоразумение, ошибка. Я хочу ее исправить. Хочу ее. Всю, без остатка. Она сводит меня с ума. Но похоже, что своими грубыми руками я только что разорвал эту тонкую, как паутинка, нить, которая соединила нас всего несколько минут назад. Блеск в глазах потух. Ракушка наглухо закрылась. «Зачем вам, продажная женщина?» — говорит она негромко, с отрешенным лицом. «Вас невеста внизу дожидается. А меня, как вы правильно заметили, мой муж, к которому мне нужно вернуться. Прошу вас, отпустите меня и дайте уйти». Она ясно дает мне понять, что я упустил свой шанс, что нас нет, и между нами всегда будет стоять стена, которую я сам собственноручно построил. Но я не привык отступать перед трудностями. Сам построил эту стену, значит, сам и снесу. Если мне действительно дорога эта женщина».